43. Беспредельность неисчерпаема, и идущий по пути к ней может беспредельно обогащаться пространственными сокровищами, но в пределах вместимости сознания. Желающий получить больше должен его расширять, и расширять беспрестанно, если хочет усилить поток получения. Расширяется оно изнутри и снаружи. Изнутри углублением мышления, снаружи приобретением знаний, способствующих именно этой задаче. Не все знания расширяют сознание. Узкая специальность ограничивает его, заключая в тесные рамки специальности. Наука настолько выросла, а специальности умножились, что специализироваться без ущерба для сознания допустимо лишь при условии синтетического понимания науки в целом и того малого места вещей, которое отводится данной специальности. В противном случае специальность, как малая вещица перед глазами, может заслонить весь горизонт.